В этих положениях Маркса сформулированы в наиболее общем виде, но со строгой научной точностью, основные законы, регулирующие развитие человеческого общества. Поэтому эти положения являются ключом к пониманию развития общества и в настоящее время. Они также являются ключом к пониманию того, как будет развиваться общество в будущем, ключом к пониманию того, как будет продолжаться общественный прогресс. В этих положениях Маркс показал, как со времени разложения первобытно-общинного строя производство приняло антагонистические формы и развивалось через ряд революций, каждая из которых становилась необходимой, когда развивающиеся производительные силы приходили в противоречие с существовавшими производственными отношениями. Движущей силой всего этого развития была классовая борьба, которая, пройдя через ряд стадий, достигает высшей точки при победе рабочего класса в социалистической революции. Отменяя капиталистическую собственность и устанавливая общенародную собственность на средства производства, социалистическая революция расчищает путь для перехода к бесклассовому обществу, свободному от социальных антагонизмов. Таким образом, Маркс доказал, что разделение на классы и классовая борьба относятся лишь к определенному историческому периоду, к продолжительному периоду родовых мук, который он называет предысторией человеческого общества. Эта предыстория оканчивается с победой социализма. С этого времени все общественное производство все в большей степени переходит под сознательный общественный контроль. Однако это не значит, что законы общественного развития перестали действовать. Остается верным, что люди, осуществляя производство, вступают в определенные производственные отношения, которые должны соответствовать характеру производительных сил. Остается верным, что сознание людей определяется их общественным бытием. Остается верным, что вместе с развитием производства должны возникать новые общественные задачи. Однако, вместо того, чтобы пробивать себе путь через классовые столкновения, кризисы и катастрофы, через крушение человеческих надежд, законы общественного развития теперь используются ассоциированным человечеством все с большей степенью сознания в интересах всего общества, чтобы претворить в жизнь надежды людей. Объединенные на основе общих интересов люди полностью контролируют ход общественного развития. Они управляют им с помощью знаний своих потребностей и подлинных условий своего общественного существования. В этой и следующей главе мы рассмотрим законы развития в социалистическом и коммунистическом обществе. Сперва мы рассмотрим движущие силы или основные факторы, на основе которых происходит развитие, а затем мы рассмотрим планомерный характер развития. Мы увидим, что построение социализма и переход к коммунизму осуществляют рабочий класс и класс крестьян, руководимый рабочим классом. Мы увидим, что все общественное производство все в большей степени развивается по согласованному обществом плану. Законы классовой борьбы при переходе от капитализма к коммунизму. При переходе от капитализма к коммунизму окончательно уничтожаются сначала классовые антагонизмы, а затем и все классы. Всякая эксплуатация человека человеком ликвидируется без остатка. Мы видели, что первым шагом и важнейшим условием победы социализма является завоевание власти рабочим классом, который во главе большинства трудящегося народа свергает господство последнего эксплуататорского класса, господство класса капиталистов. После этого Задачей рабочего класса и его союзников является постепенная ликвидация капиталистической и других форм эксплуатации и перевод всего производства на социалистическую основу. После завоевания рабочим классом власти, капитализм и даже докапиталистические формы экономики, конечно, существуют, и даже в довольно большом размере. Ибо даже после национализации крупных капиталистических предприятий почти во всех странах останется большое количество мелких капиталистических предприятий и мелкотоварное производство, которые нельзя сразу и подобным образом национализировать. Поэтому отсюда следует необходимость периода борьбы за установление социализма, во время которого должны быть выполнены три основные экономические задачи. Первое. Расширить социалистическую государственную промышленность. Второе. Подчинить остающиеся капиталистические предприятия строгому государственному контролю, сначала направляя их в общественно полезные каналы, а затем постепенно преодолевая их и заменяя государственными или кооперативными предприятиями. Третье. Обеспечить мелких производителей усовершенствованными орудиями производства, постепенно склоняя их вступать в формы кооперативного производства с тем, чтобы поднять производительность труда и жизненный уровень. Когда эти задачи будут выполнены, тогда будет осуществлено создание социалистического экономического строя. Тогда будет установлена социалистическая собственность на все основные средства производства и будет ликвидирована всякая эксплуатация человека человеком. По своему характеру подобный процесс является процессом продолжающейся классовой борьбы, которую ведут рабочий класс и его союзники. «Классовая борьба не исчезает при диктатуре пролетариата», — писал Ленин, «а лишь принимает иные формы». Ленин. Экономика и политика в эпоху диктатуры пролетариата. Лишенные собственности крупные капиталисты борются всеми доступными для них средствами, чтобы возвратить свои утраченные позиции, используя любые экономические трудности и разногласия. В частности, они опираются на продолжающий еще существовать многочисленный класс мелких эксплуататоров в секторе мелкотоварного капитализма и на неизбежные колебания и на неуверенность мелких производителей. В этих условиях до тех пор, пока не будет преодолено сопротивление капиталистов, происходит острая классовая борьба. Однако дело обстоит не так, будто бы при любых обстоятельствах и на всех ступенях борьба за построение социализма представляет собой процесс острой классовой борьбы. Напротив, в том случае, если активное, с применением насилия сопротивление, инспирированное крупными капиталистами, преодолено, или в том случае, если такого сопротивления не было возможности организовать, политика рабочего класса состоит в том, чтобы найти такие компромиссы и соглашения, которые облегчат и ускорят процесс построения социализма, а не в том, чтобы вести фронтальную атаку против других классов. Так, например, в настоящее время в Китае народное правительство не обостряет борьбы против оставшихся национальных капиталистических элементов внутри страны, а ищет формы сотрудничества с ними. И оно делает это не ради сохранения капитализма, а ради ускорения перехода к социализму. Следовательно, законы классовой борьбы в переходный период являются сложными и изменчивыми, и просто теория обострения классовой борьбы при всех условиях до тех пор, пока не будут окончательно сломлены всякие следы сопротивления, является ложной теорией. Только с окончательной победой социализма кладется конец всяким проявлением классовых антагонизмов внутри данной страны, Но даже в этот период, пока социализм победил лишь в некоторых странах, как это имеет место в настоящее время, силы капитализма, действуя извне, продолжают использовать какие угодно средства, чтобы помешать строительству социализма. Однако эти силы потеряли уже поддержку со стороны какого-нибудь класса внутри социалистической страны, хотя они могут временно получить поддержку некоторых отдельных лиц. В этих условиях, принимая все необходимые меры для безопасности и обороны, социалистические страны проводят гибкую политику борьбы за мирное сосуществование с капиталистическими державами и политику мирного соревнования между социализмом и капитализмом. Однако конец эксплуататорских классов и таким образом борьбы против них еще не означает, что уже покончено со всеми пережитками эксплуататорской системы. Когда что-либо ликвидируется, то некоторые последствия этого остаются, так как следствия переживают причины. Следовательно, борьба за ликвидацию этих существующих еще последствий должна продолжаться. В основном эти пережитки заключаются в а. продолжающемся подчинении людей разделению труда со всеми его сторонами и последствиями, о которых мы говорили в предыдущей главе. Б. Идеологических пережитках, то есть в сознании людей, продолжают существовать буржуазные взгляды и привычки. Борьба за ликвидацию этих пережитков ведется тремя возможными путями. А. Экономически, путем усиления дела социалистического строительства. Б. Политически, путем проведения небывало широкой демократизации всей правительственной и административной работы сверху донизу. В. Идеологически, путем проведения социалистического воспитания всего общества. Какого рода эта борьба? Является ли она все еще классовой борьбой? Да, это классовая борьба, поскольку она ведется определенными классами, именно рабочим классом и крестьянством, под руководством рабочего класса. Однако это не есть борьба между классами, так как она не направлена против какого-либо другого класса. Эксплуататорские классы уже полностью уничтожены, и эта борьба направлена на уничтожение оставшихся последствий прошлой эксплуатации. Это есть борьба рабочего класса и крестьянства под руководством рабочего класса за то, чтобы все общество привести к коммунизму. В бесклассовом, коммунистическом обществе люди будут с полным сознанием контролировать весь ход общественного развития. Они будут полностью хозяевами своей собственной общественной организации. Однако на всей фазе перехода от капитализма к коммунизму все это может быть осуществлено лишь частично. Дело идет к этому, но этого еще нет. Ибо когда продолжается борьба, чтобы покончить со всеми формами эксплуатации и ликвидировать пережитки прошлой эксплуатации, нельзя сказать, что люди уже целиком являются господами своей собственной общественной организации. Напротив, они все еще лишь частично являются ее господами. Ибо развитие социалистического общества все еще является развитием, которое происходит благодаря деятельности и борьбе определенных классов. И в этом смысле развитие социалистического общества все еще происходит посредством классовой борьбы. Роль надстройки в развитии социалистического общества. Согласно учению марксизма, именно способ производства материальной жизни всегда обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще. Так что на основе данной экономической структуры общества возникает соответственная надстройка взглядов и учреждений. надстройка, являющаяся всегда продуктом базиса, существует для того, чтобы обслуживать базис, помогать ему оформиться и укрепиться, ликвидировать остатки старых производственных отношений. Это остается верным и в период перехода от капитализма к коммунизму в социалистическом обществе. Вообще социализм не может появиться на свет без развития социалистических взглядов, которые поднимают и мобилизуют массы на борьбу против капитализма и указывают путь к победе, и без соответственных массовых организаций. При завоевании власти рабочий класс и его союзники преобразуют учреждения общества, создают учреждения, которые соответствуют потребностям строительства социализма, а социалистические взгляды становятся господствующими, преобладающими взглядами общества. Таким образом, борьба против капитализма за социализм имеет своим результатом то, что если, как говорил Маркс, наконец уничтожается старый базис, тогда сравнительно быстро происходит переворот во всей надстройке. Надстройка социалистических взглядов и учреждений вступает в действие. И функция этих взглядов и учреждений состоит именно в том, чтобы служить делу строительства и укрепления социалистической экономики и ликвидации остатков капитализма. Марксизм всегда подчеркивал положительную, активную роль надстройки в общественном развитии. Социалистические учреждения и взгляды играют в деле построения социализма наиболее активную роль, направляя, организуя и мобилизуя людей на выполнение общественных задач. Капиталистические учреждения и взгляды существуют для того, чтобы поддерживать и укреплять капиталистические отношения собственности. Они служат сохранению эксплуатации, делу подавления и обмана большинства общества. Социалистические учреждения и взгляды существуют для того, чтобы ликвидировать эксплуатацию, существуют для подавления меньшинства. Когда, однако, будет ликвидирована всякая эксплуатация, то необходимость в принуждении начнет исчезать для просвещения народа. Следовательно, социалистическая надстройка имеет особые, новые отличительные черты, благодаря которым она становится новым типом надстройки, отличающейся от надстроек в обществах, основанных на классовой эксплуатации. В обществах, основанных на классовой эксплуатации, надстройка служила делу эксплуатации большинства общества со стороны господствующего эксплуататорского класса. Напротив, в социалистическом обществе надстройка служит борьбе за уничтожение эксплуатации и за укрепление и развитие экономики без эксплуатации, экономики, основанной на общественной собственности на средства производства и имеющей своей целью все более полное удовлетворение материальных и культурных потребностей всего общества. Это составляет сущность социалистической надстройки и определяет ее роль в развитии социалистического общества. Каковы наиболее яркие, новые отличительные черты социалистической надстройки? Первое. Социалистические взгляды и учреждения развиваются с сознательной целью помочь народу удовлетворять свои потребности. Трудящиеся, отобрав власть у эксплуататоров, приступают к созданию базиса социалистического общества. Они делают это обдуманно, с полным сознанием своей цели. Именно сознательно стремясь заменить капиталистическую экономику экономикой социалистической. В этом отношении весь процесс создания и укрепления социалистического базиса совершенно не похож на процесс создания любого предшествующего базиса. Совершенно не похож, например, на процесс рождения и укрепления капитализма. Каким образом возник качестве экономической системы капитализм. Он возник не путем завоевания власти классом капиталистов и затем обдуманного и сознательного создания капиталистической экономики. Напротив, капиталистическое производство и вместе с ним класс капиталистов стихийно развились внутри феодального общества. После известного периода времени класс капиталистов, став сильным и испытывая давление феодального господства, восстал против феодальных господ и сам взял на себя руководство обществом. И тогда, конечно, экономические силы капиталистического развития, больше уже не сдерживаемые феодальными путами, гораздо быстрее устремились вперед. Никогда ни один вождь класса капиталистов не говорил: «Мы теперь приступим к строительству капитализма». Не говорили ничего подобного ни Оливер Кромвель в 1649 году, ни Вильгельм Оранский в 1688 году, ни лорд Грей в 1832 году. Но Ленин в ноябре 1917 года заявил: «Наша задача состоит в том, чтобы идти к социализму». Стало быть, социалистический базис, в отличие от базиса капиталистического, создается обдуманно, с полным сознанием цели. Это различие обусловливает также большие различия в характере и в развитии социалистических и буржуазных идей. Буржуазные идеи развивались в результате стихийного процесса, без какой-либо осознанной цели найти пути и средства для установления и построения капитализма. Напротив, социалистические идеи развиваются в ходе борьбы рабочего класса против капитализма, в процессе научного исследования строя общества и законов его развития. Главным образом для того, чтобы полученные в результате этого исследования научные выводы могли служить борьбе за уничтожение капитализма и борьбе за установление и построение социализма. Эти научные социалистические идеи становятся затем руководящими, господствующими идеями социалистической надстройки. А государство и другие учреждения социалистического общества развиваются затем в соответствии с этими идеями, в соответствии с осознанием действительных нужд развития социалистического общества. Таким образом, политические, философские, юридические, литературные и художественные взгляды, вся социалистическая надстройка развиваются в сознательных целях служения развитию социализма и проверяются тем, выполняют они или не выполняют эту цель. Конечно, старые буржуазные взгляды продолжают все еще существовать. Между рождающимися элементами новой социалистической надстройки и умирающими элементами старой капиталистической надстройки происходит длительная борьба. Сознательная цель этой борьбы состоит в обеспечении того, чтобы надстройка служила укреплению нового базиса и ликвидации старого. Второе. Социалистические взгляды и учреждения развиваются при небывало широком участии трудящихся. В обществе, основанном на эксплуатации человека человеком, господствующие взгляды тем или иным способом служат оправданию эксплуатации, служат тому, чтобы заставить людей примириться с эксплуатацией. Подобно этому, учреждения общества служат сохранению господства эксплуататорского меньшинства над эксплуатируемым большинством. Следовательно, в основном взгляды эксплуататорского общества являются пристрастными и вводящими в заблуждение взглядами меньшинства, взглядами, которые навязываются большинству, а учреждения эксплуататорского общества являются учреждениями обмана и принуждения. Совершенно иначе обстоит дело в социалистическом обществе. Тут господствующие взгляды служат освобождению народа от эксплуатации, указывают ему, как надо объединиться в свободной ассоциации для того, чтобы обеспечить все более полное удовлетворение всех материальных и культурных потребностей народа. Той же цели служат и учреждения общества. Следовательно, взгляды и учреждения социалистического общества не навязаны народу, а, напротив, являются его собственными взглядами и учреждениями и соответствуют его самым глубоким стремлениям и интересам. Следовательно, целью социалистического общества является привлечение все более широких масс народа к управлению общественными учреждениями с тем, чтобы эти учреждения были на деле собственными учреждениями народа, а не такими учреждениями общества, которые управляются привилегированным меньшинством, как это наблюдается в капиталистическом обществе, даже при условии, если все члены этого общества имеют право голоса. Цель социалистического общества состоит также в том, чтобы организовывать все более широкие общенародные обсуждения и дискуссии по различным вопросам с тем, чтобы взгляды этого общества были на деле собственными взглядами людей, а не такими взглядами общества, которые вырабатываются избранными интеллигентами, стремящимися опутать своими идеями массы, которые, как предполагается, прислушиваются к ним с уважением, как, например, в народных дискуссиях, проводимых британской радиовещательной корпорацией. Естественно, что взгляды и учреждения социалистического общества в результате небывало широкого участия народа в их формировании обогащаются во много раз. Третье. Социалистические взгляды и учреждения развиваются путем критики и самокритики. В капиталистическом и других обществах, основанных на эксплуатации человека человеком, взгляды и учреждения общества не проверяются в своем развитии тем, способствуют ли они тому, чтобы человечество поняло действительные условия жизни и дают ли они возможность людям осуществлять свои общие интересы, удовлетворять свои материальные и культурные потребности. Напротив, они проверяются тем, служат ли они интересам господствующего класса. Таким образом, развитие взглядов и учреждений осуществляется в конечном счете путем столкновений и конфликтов противоположных интересов в обществе и путем столкновений различных устремлений, проистекающих из противоречий, в которые постоянно вовлекается господствующий класс. И чем больше старый базис превращается в оковы общественного развития, тем более тягостными становятся общественные учреждения, и тем более обскурантистскими и лживыми становятся взгляды. Напротив, социалистический базис представляет собой основу для совместного сотрудничества людей в целях удовлетворения своих постоянно растущих материальных и культурных потребностей. Живя в таком обществе, люди ничего не могут получить от взглядов, которые каким-либо образом искажают, извращают или фальсифицируют вещи. Напротив, чем истиннее, отчетливее и полнее их понимание природы и общества, тем лучше их взгляды служат их общественным целям. И подобно этому, целью развития учреждений социалистического общества является развитие таких учреждений, которые наилучшим образом дали бы людям возможность совместно сотрудничать для обеспечения все более полного удовлетворения всех их материальных и культурных потребностей. Следовательно, взгляды и учреждения социалистического общества проверяются в своем развитии именно тем, способствуют ли они пониманию человечеством действительных условий жизни и дают ли они людям возможность осуществить свои общие интересы, удовлетворить свои культурные и материальные потребности. Несомненно, что не все взгляды, которые в действительности выдвигаются, являются во всех отношениях правильными взглядами. И не все установленные в действительности учреждения являются хорошими во всех отношениях учреждениями. К тому же, по мере развития социализма должна возникать потребность в дальнейшем развитии взглядов и учреждений общества, соответствующих дальнейшим потребностям общественного развития и служащих этим потребностям. Как, следовательно, осуществляется в социалистическом обществе необходимое развитие надстройки? Не так, как в обществах, основанных на эксплуатации, не путем конфликтов, основанных на противоречивых, противоположных интересах, а путем критики и самокритики, основывающихся на общности интересов. Вообще, только применяя критику и самокритику, люди могут добиваться лучших результатов при проведении любого совместного мероприятия, ибо только отсюда может прийти умение выполнять работу все лучше и лучше. Итак, только с помощью критики и самокритики может развиваться надстройка взглядов и учреждений, достойных социалистического общества и адекватных ему. Основным принципом развития взглядов, а также учреждений социалистического общества, является, следовательно, принцип критики и самокритики. Четвертое. Социалистические взгляды и учреждения облегчают переход к коммунизму. Функция надстройки всех предшествующих обществ состояла в сохранении существующего общественного строя. Поэтому, когда развитие производства приходит в конфликт с существующими производственными отношениями, надстройка становится все более реакционной, препятствуя необходимым общественным преобразованиям. Развитие социалистического производства, как мы видели, вызывает необходимость целого ряда глубоких общественных преобразований, ведущих в конце концов к появлению высшей стадии – коммунизма. Так, весь процесс производства и распределения должен управляться единой ассоциацией индивидуумов. Должно исчезнуть всякое подчинение личности разделению труда. Должно исчезнуть товарное производство, а право каждого на получение по труду, отданному обществу, должно быть заменено правом каждого получать все, что ему нужно. Не может быть сомнения, что надстройка социалистического общества, когда оно вначале выходит из капиталистического общества, не соответствует этим высшим потребностям коммунизма. Например, при социализме взгляды, равно как и учреждения, по своей сути, обязаны охранять право получать строго по затраченному труду, что противоречит праву получать по потребности. Что же произойдет тогда, когда начнут созревать материальные условия для перехода к коммунизму? Начнут ли тогда эти взгляды и учреждения общества играть реакционную роль? Начнут ли они тогда препятствовать, вместо того, чтобы способствовать дальнейшему прогрессу общественной жизни? Нет, ибо социалистическая надстройка создается с сознательной целью, чтобы помогать людям удовлетворять свои общественные потребности. Она создается всем народом и контролируется в своем развитии с помощью критики и самокритики. Так что, когда опыт покажет, что необходимо произвести преобразование, тогда можно будет обсудить и решить, какой характер должны будут иметь эти преобразования. А те взгляды и учреждения, которые больше не служат этой цели, можно будет изменить. Следовательно, когда известные взгляды и учреждения больше уже не соответствуют изменившимся потребностям общественного развития, их можно будет в нужный момент изменить без конфликтов, путем критики и самокритики. И кроме того, Основные взгляды социалистического общества, суть взгляды, предусматривающие переход к коммунизму. Короче говоря, служа оформлению и укреплению социалистического базиса и упразднению остатков капиталистического базиса, надстройка в социалистическом обществе также способствует переходу от социализма к коммунизму. Государство и партия как наиболее могущественные орудия построения социализма и обеспечения перехода к коммунизму. Наиболее важную роль в социалистической надстройке и таким образом во всем управлении и во всей организации жизни в социалистическом обществе играют государство и партия. Они действительно являются наиболее могучими орудиями построения социализма и обеспечения перехода к коммунизму. Не будь государства и партии, нельзя было бы построить социализм и обеспечить переход к коммунизму, несмотря на то, что когда партия и государство выполнят свое назначение, они исчезнут со сцены. Мы видели, что развитие социалистического общества осуществляется все еще на основе деятельности классов. Вот почему роль социалистического государства и партии имеет такое великое и всеохватывающее значение. Для победы рабочего класса и его союзников требуется государство, чтобы проводить в жизнь и осуществлять их цели, и партия, чтобы возглавлять борьбу и руководить ею. Каковы среди всех разнообразных форм, возможных для социалистического государства, его основные отличительные особенности? Первое. Социалистическое государство есть орган власти рабочего класса и его союзников. Эта власть осуществляется для того, чтобы а. ликвидировать сопротивление эксплуататоров, б. руководить строительством социализма, в. защищать социалистическую собственность и личную собственность граждан от посягательств со стороны отдельных лиц или групп внутри страны или от враждебных иностранных сил. Второе. Социалистическое государство есть орган всего трудящегося народа, а не угнетательского меньшинства. Следовательно, это есть государство совершенно нового типа, государство, которое является не орудием господствующей группы, а орудием господства трудящихся масс. Социалистическое государство учреждается народом. При этом народ разрушает прежнюю, бюрократически-военную государственную машину. Ленин. Марксизм о государстве. С помощью которой осуществлялось господство капиталистов и помещиков и завоевывает демократию. «Целью нашей, — писал Ленин в 1917 году, — является поголовное привлечение бедноты к практическому участию в управлении, выполнение государственных обязанностей каждым трудящимся. Чем решительнее мы должны стоять теперь за беспощадно твердую власть, тем разнообразнее должны быть формы и способы контроля снизу, чтобы вырывать повторно и неустанно сорную траву бюрократизма». Ленин. Очередные задачи советской власти. «К управлению государством в таком духе, — говорил Ленин, — мы можем сразу привлечь государственный аппарат. Миллионов в 10, если не в 20 человек. Аппарат, не виданный ни в одном капиталистическом государстве». Ленин. Удержат ли большевики государственную власть? Следовательно, отличительной чертой социалистического государства является небывало возросшее участие всего трудового народа не только в выборах государственных органов, но и в работе государства и небывало тесной связи между государством и массовыми организациями трудящихся, как, например, профсоюзами. Третье. Социалистическое государство есть орудие, посредством которого трудящиеся осуществляют управление общественным производством в интересах всего общества, Общенародные предприятия являются государственными предприятиями. Государство в качестве представителя всего народа владеет и управляет ими. В функции социалистического государства входит распоряжаться и управлять всем сектором социалистического производства, являющегося общенародным достоянием. Так оно обладает функцией непосредственного контроля и руководства всем этим сектором экономики. Однако вследствие этого оно также обладает невиданно возросшим влиянием на экономическое развитие во всей его полноте, так как все секторы экономики зависят от государственного сектора и подвержены его влиянию. Таким образом, социалистическое государство либо прямо, либо косвенно выполняет функцию руководства всем развитием социалистической экономики. Вследствие этого государство есть чрезвычайно могучее орудие укрепления и оформления социалистического базиса и развития социалистического общества в направлении к коммунизму. Государство по существу есть орган власти. Такой орган власти требуется для того, чтобы управлять социалистическим развитием до тех пор, пока остаются противоборствующие силы, сопротивление и враждебность которых надо преодолеть. Рассматривая вопрос о социалистическом государстве, Маркс и Энгельс показали, что после ликвидации сопротивления, лишенных собственности классов, и перевода всей экономики на вполне социалистическую основу, все более и более будет уменьшаться необходимость для особого органа общественной власти проводить в жизнь общие интересы общества. Функции государства как органа общественной власти будут постепенно атрофироваться, поскольку осуществление этих функций перестанет быть необходимым. Следовательно, государственный аппарат, как особый орган власти, обладающий силой для проведения в жизнь своих решений, в конечном счете постепенно отомрет, а то, что останется, будет просто организацией для ведения экономической и культурной жизни общества. «Вмешательство государственной власти в общественные отношения, — писал Энгельс, — станет мало-помалу излишним и прекратится само собою. На место управления лицами становится управление вещами и руководство производственными процессами. Государство не отменяется, оно отмирает». Энгельс. Развитие социализма от утопии к науке. Общество, которое по-новому организует производство на основе свободной и равной ассоциации производителей, отправит всю государственную машину туда, где и будет тогда настоящее место — в музей древностей рядом с прялкой и с бронзовым топором. Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства. Однако в условиях действительного развития социализма возникает такое положение, что даже тогда, когда в социалистической стране, в Советском Союзе, ликвидированы антагонистические классы, остается враждебное капиталистическое окружение. Следовательно, в социалистическом обществе остается и будет оставаться надобность в органе общественной власти до тех пор, пока существует капиталистическое окружение, даже если тем временем осуществится переход к высшей фазе – коммунизму. Социалистическое государство все еще требуется для того, чтобы защищать достижения социализма. Однако при таких обстоятельствах для государства надобность выполнять какие-либо принудительные функции внутри социалистической страны становится все меньше и меньше. Для него больше не существует надобности подавлять сопротивление эксплуататоров, но оно продолжает направлять строительство социализма и защищать социалистическую собственность от ее врагов. Благодаря этому члены общества все больше и больше сплачиваются вокруг социалистического государства, которое они рассматривают как защитника своих завоеваний и свобод, и своего будущего благосостояния. Следовательно, происходит не отмирание государства, а развитие нового типа подлинно народного государства несравненной мощи. Таким образом, в течение всего периода возникновения социализма и перехода к коммунизму, пока капитализм не ликвидирован народами всего мира, социалистическое государство играет основную роль в деле защиты завоеваний трудящихся и в претворении и осуществлении их целей. Однако, когда будут ликвидированы повсюду эксплуататорские классы и их влияние, социалистическое государство в конце концов отомрет, и политическое управление людьми будет заменено распоряжением вещами и руководством процессами производства. Тогда будут существовать экономические и культурные органы общества, но не будет государственных органов. Кроме государства, как общественной силы социалистического общества для претворения и осуществления воли народа, также необходима и партия. Ибо для того, чтобы направлять не только экономическое строительство, но и формирование взглядов и учреждений, необходима руководящая сила. Социалистическое государство появляется на свет как следствие завоевания власти трудящимися под руководством рабочего класса. Партия рабочего класса, без руководства которой рабочий класс не может завоевать власть, является в таком случае руководящей силой, направляющей государство и народ в деле строительства социализма. Развитие и деятельность государства в строгом соответствии с интересами и потребностями народа обеспечиваются коллективным руководством и авангардной ролью партии во всех областях государственной деятельности. Партия необходима, пока продолжается борьба за ликвидацию эксплуататорских классов, а затем за ликвидацию всех последствий эксплуатации, ибо такая борьба невозможна без руководящего отряда. А этот руководящий отряд состоит именно из наиболее передовой части рабочего класса и его союзников. Пока продолжается классовая борьба в любой форме, до тех пор существует различие между авангардом класса и массами. Необходимым признаком существования классов является обусловленность материальной и духовной деятельности этих классов местом, занимаемым ими в общественном производстве. В силу этого неизменно возникает сознательное меньшинство класса, которое активно осознает коренные классовые интересы и цели и руководит всем классом. С другой стороны, большинство класса ведет свою жизнь в соответствии с существующими условиями, осознает свои коренные общественные цели и вступает в борьбу за них лишь под руководством меньшинства. Так будет до тех пор, пока не исчезнут классовые различия, а вместе с ними и обусловленность деятельности людей местом, занимаемым ими в общественном производстве. Так будет до тех пор, пока все индивидуумы не будут жить и развивать свои способности как члены общества, находящиеся в равном положении и имеющие равные возможности. Итак, наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса, трудящихся крестьян и трудовой интеллигенции – добровольно объединяются в Коммунистическую партию Советского Союза, являющуюся передовым отрядом трудящихся в их борьбе за построение коммунистического общества и представляющую руководящее ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных. Конституция СССР 1936 года. Партия не есть диктаторская организация. Она не есть орган власти. Как отмечали супруги Веббе, партия в социалистическом обществе существует для того, чтобы осуществлять профессию руководства. Ибо без выполнения такой профессии наиболее передовым отрядом рабочего класса, невозможно сплотить миллионы людей, невозможно осуществить экономическое строительство, развить и усовершенствовать взгляды и учреждения общества, невозможно построить социализм, осуществить переход к коммунизму и, в конце концов, поднять все общество до уровня коммунизма. Когда задача партии будет выполнена, когда все общество поднимется до уровня коммунизма и когда исчезнет всякая угроза со стороны враждебных сил и влияний, тогда можно будет ожидать, что партия перестанет существовать. Ибо она тогда больше будет не нужна. Ибо тогда общественная жизнь будет протекать без классовой борьбы и не будет никакого различия между относительно передовым авангардом класса и массами. Таким образом, больше не будет никакой нужды в передовой организации для того, чтобы прокладывать путь общественному прогрессу.